Он съехал на дорогу, ту, что часа через полтора должна была пересечься с нужной ему автострадой, и вдруг подумал. Интересно, почему Кордова? Неужели она пришла ему в голову из-за нелепого предутреннего сна? Или старинный художник, с фамилией, произросшей из этого города, не дает ему покоя? Или его святой пират Бенедикт, чек за которого надежно сколот английской булавкой в нагрудном кармане рубашки? «Зюня, научись ценить деньги. 10 рублей — большая сумма. Их лучше заколоть, чтоб не дай бог». Святой пират, столь похожий на него самого, не может простить этой беззаконной сделки. Он тряхнул головой, прогоняя навязчивую дремоту. Еще ехать и ехать, а кофе совсем не взбодрил. Глянул на спидометр, включил радио и увеличил скорость. «Юг — это свет, что льется на соль, на герань и на розы, пела Исабель Пантоха, и ликующий печальный голос ее рвался в окно, опережая машину. Красный цвет драмы, веселье фиесты, света мазки на воздухе синем холсте. Юг — это свет в голосах твоих лучистых поэтов. Откройся весь югу, останься со мной под оливами, целуй меня в губы». Темно-лиловая гора на равнине в сумерках напоминала поставленную среди поля гигантскую пелерину черного испанского плаща. Глава 12. Впереди, по переходу, ведущему к воротам в старую Кордову, мерно двигалась процессия. Издалека показалось все в черных балахонах. В метре от него, в соседнем ряду, остановилось такси, и пассажир на переднем сиденье, пожилой господин со щегольскими усиками на полном лице, слегка высунувшись в открытое окно, с удовольствием наблюдал странное шествие. Наткнулся на его вопросительный взгляд и приветливо улыбнулся. «Что это?» — спросил Кордовин. «Похороны? А где же гроб?» «Бог с вами, сеньор! Это парад испанских плащей!» — ответили усики с явной обидой. «Сегодня к нам отовсюду съехались люди в поддержку испанского народного плаща». «В поддержку... плаща?» — переспросил он. Процессия, наконец, достигла кромки тротуара. Светофор переключился, и 2-3 секунды, пока разгонялись машины впереди, Кордовин смотрел на медленное шествие. Поголовно все мужчины и женщины одеты были в черные плащи с пелеринами. Многие в сомбреро кордовес, черных шляпах с широкими полями и плоской тульей, украшенной красным или белым цветком. Алые языки подкладок при ходьбе облизывают ноги, сдержанная мощь огневого испанского нрава. Действительно, парад. Парад старперов. Один, кажется, даже с ходунком. Молодцы, старичьё. Жуки, вот кого не хватает для поддержки народного испанского плаща. Театр. Театр. Одобрительно пробормотал он, перестроился в левый ряд и свернул на центральную муниципальную стоянку неподалеку от суровых зубчатых стен Алькасара, где под акациями и платанами вереницей стояли запряженные лошадьми открытые пролетки с возничими. Коча де Кабальос. Сезонный бизнес. Пахло навозом, лошадиным потом, жасмином и жареными каштанами.